Стремительно пройдя ее всю, они свернули направо в уединенную тихую улицу, оттуда в запутанный лабиринт переулков, и чем дальше они углублялись в него, тем переулки становились темнее, грязнее и уже. Наконец они добрались до школы Лентула Батиата. Школа помещалась на окраине Капуи, близ крепостной стены, как раз в центре переплетающихся друг с другом переулков, о которых мы только что говорили. Домишки, стоявшие здесь, были населены женщинами легкого поведения, постоянными посетительницами окрестных харчевен и кабачков, обычных мест свиданий 10 000 гладиаторов школы Лентула. На первых порах в этой школе было всего несколько сот учеников, но мало-помалу она разрослась, быстро увеличивая благосостояние владельца. Помещалась она в многочисленных строениях, мало чем отличающихся друг от друга, и внешним своим видом, и внутренним устройством. Каждое из этих строений, предназначенных для одной и той же цели, состояло из 4 корпусов, окружавших широкий внутренний двор, в центре которого гладиаторы упражнялись, когда не было дождя. В ненастную погоду они занимались гимнастикой и фехтованием в больших залах, отведенных для таких занятий. В 4 флигелях, замыкавших двор со всех 4 сторон, как в верхних, так и в нижних этажах, вдоль длиннейшего коридора шел нескончаемый ряд комнатушек. В каждой из них мог с трудом поместиться один человек. В этих клетушках, на подстилках из сухих листьев или соломы, спали гладиаторы. Во всех строениях, кроме зала для фехтования, имелась еще одна большая комната, служившая складом оружия. Ключи от этих складов, снабженных железной решеткой и прочными дубовыми дверьми, Ланиста держал при себе. В складах хранились щиты, мечи, ножи, трезубцы и другие виды оружия, которыми Ланиста обязан был снабжать гладиаторов, посылая их сражаться в амфитеатрах. В больших залах, где размещалось по 350-400 человек, поддержание порядка возлагалось на рудиария или на ланисту, которого Лентул нанимал вне школы или назначал из среды гладиаторов. Обязанности стражи несли обычно старые солдаты, назначаемые на эту должность префектом, а для черной работы имелось определенное количество доверенных рабов Лентула. 18 или 20 домов, построенных для школы, без всякой заботы о красоте архитектуры, сообщались друг с другом посредством узких улочек и переулочков, которые некогда находились в черте города, но после попытки к восстанию, произошедшей за 28 лет до тех событий, о которых мы повествуем, вдохновителем восстания являлся римский всадник, называвший себя Вецием или Минуцием, все эти дома по требованию римского префекта и сената обнесли высокой стеной. Таким образом, школа Лентула с ее 20 строений, огороженных стенами высотою в 28, а местами в 30 футов, была своего рода крепостью, особым городком внутри большого города. Все улицы, которые вели к школе гладиаторов, были предместьем городка гладиаторов, и мирные граждане избегали их, как будто они были зачумлены. Вечером 20 февраля произошел совершенно небывалый до этого случай. Все гладиаторы остались в своих помещениях внутри школы. Одни находились в фехтовальном зале и, упражняясь в искусстве нападения и защиты, сражались деревянными мечами. Единственным безобидным оружием, которым им было разрешено пользоваться во время обучения. Другие были во дворе, собираясь то тут, то там, в большие отряды. Они занимались гимнастикой или же пели свои родные таинственные песни, слова и смысл которых сторожа не понимали. Иные прогуливались по переулкам, соединявшим строения школы, а некоторые толпились в коридорах или же спали в своих комнатушках. Все эти несчастные, привыкшие страдать и скрывать свои чувства, старались казаться равнодушными, однако достаточно было пристально всмотреться в их лица, чтобы понять, что все они чем-то взволнованы, о чем-то тревожатся, на что-то надеются и ждут каких-то важных и необычайных событий. «Разве гладиаторы сегодня не выйдут на прогулку?» — спросил одноглазый и безрукий сторож, старый легионер Суллы, другого ветерана, у которого все лицо было обезображено шрамами. «А кто их знает? Как будто собираются провести вечер в школе. Вот чудеса!» Придется поскучать их грязным любовницам. Напрасно будут ждать своих дружков в кабаках и харчевнях.